Письмо Люси Вестенра Мини Мюррей. 17 Чатам-стрит, среда. Моя дорогая Мина, ты несправедлива, обвиняя меня и называя неаккуратной корреспонденткой. Я дважды писала тебе с тех пор, как мы расстались, а твое последнее письмо было только вторым по счету. Кроме того, мне нечего тебе сообщить. Право, ничего такого нет, что могло бы тебя заинтересовать. В городе как раз сейчас довольно приятно. Мы ходим то в картинные галереи, то гулять в парк или кататься верхом. Что до высокого господина с вьющимися волосами, думаю, речь о том, с кем меня видели последний раз. Кто-то явно рассказывает небылицы. Это был мистер Холмвуд. Он у нас частый гость. Они чудесно поладили с мамой. Между ними много общего, и поэтому они находят множество тем для разговоров. Кстати, недавно мы встретились с одним господином, который был бы для тебя подходящей партией, если бы, конечно, ты не была уже невестой Джонатана. Он мог бы составить блестящую партию. Красив, богат и знатен. Он на редкость умен, по профессии врач. Как странно, что ему всего 29 лет, а между тем под его личным надзором находится уже громадная лечебница для сумасшедших. Нам его представил мистер Холмвуд. Он теперь часто бывает у нас. Мне кажется, что это чрезвычайно решительный человек с необыкновенным самообладанием. Он производит впечатление человека абсолютно невозмутимого. Представляю, какую власть он должен иметь над своими пациентами. Он обладает странной привычкой смотреть на другого в упор, словно стараясь прочесть чужие мысли. Он без конца проделывает это со мной, но тешу себя мыслью, ему попался крепкий орешек. Я это узнала, глядя на себя в зеркало. Пробовала ли ты хоть раз прочесть что-нибудь по собственному лицу? Я пробовала, и уверяю тебя, это неплохое упражнение, и совсем не такое простенькое, как можно подумать, если никогда этим не занималась. Доктор нашел, что я представляю любопытный для него психологический тип. Смиренно полагаю, что он прав. Я, как ты знаешь, не слишком увлечена нарядами и не в состоянии описывать последние моды. Наряжаться помрешь с тоски. Опять жаргон. Ну и пусть. Артур всегда так говорит. Ну вот, и проговорилась. Мина, мы с детства поверяли друг другу все наши секреты. Мы вместе спали, вместе ели, вместе плакали и смеялись. И теперь, раз уж я заговорила, я хочу открыть тебе свою тайну. Мина! Неужели ты не догадываешься? Я люблю его! Я краснею, когда пишу это, хотя думаю, что и он меня любит. Но он мне этого еще не говорил. Но, Мина, я-то люблю его. Я люблю его. Ну вот, теперь мне стало легче. Как бы хотелось быть сейчас с тобой, дорогая моя, раздеваясь, сидеть у камина, как мы, бывало, сидели, вот когда бы я подробно рассказала тебе о своих переживаниях. Не понимаю, как я об этом пишу, даже тебе. Боюсь остановиться. А то как бы мне не пришлось порвать письмо, да и не хочу останавливаться, потому что ведь собираюсь рассказать тебе все. Ответь мне сейчас же и скажи, что ты об этом думаешь. Спокойной ночи, Мина. Помяни меня в твоих молитвах. Помолись, Мина, за мое счастье. Люси. П.С. Надо ли говорить, что это тайна? Еще раз доброй ночи, Л. Письмо Люси Вестенра Мини Мюррей. 24 мая. Моя дорогая Мина, благодарю, благодарю, бесконечно благодарю сердечно за твое милое письмо. Так было приятно, что я посвятила тебя в свои переживания и что ты так сердечно отнеслась ко мне. Дорогая моя, а ведь правду говорит старая пословица: утром облачки, вечером ливень. В сентябре мне исполнилось 20 лет, и до сегодняшнего дня никто не делал мне предложений. И вдруг сразу 3! Подумай только, 3 предложения в один день. Не ужас ли? И 2 бедняжек мне так жаль, правда, по-настоящему жаль. О, Мина, я так счастлива, что не знаю, что с собой делать. Да еще 3 предложения. Но ради всего святого не говори никому из девочек, чтобы они не выдумывали всяких экстравагантных фантазий и не воображали себя задетыми и униженными, если в первый же день своего пребывания дома не получат по меньшей мере 6 предложений руки и сердца. Некоторые девицы так тщеславны. Мы с тобой, Мина, дорогая, уже помолвлены и скоро превратимся в степенных пожилых матрон. Мы можем пренебречь тщеславием. Итак, я расскажу тебе обо всех 3, но ты должна держать это в секрете, дорогая моя, от всех, кроме Джонатана. Ему ты, конечно, скажешь, так как если бы я была на твоем месте, то, наверное, все говорила бы Артуру. Женщине полагается все рассказывать своему мужу, не так ли, дорогая? Я должна быть честной. Мужчинам нравится, когда женщины, и особенно жены, столь же честны, как они сами. А женщины, боюсь, не всегда столь честны, как им следовало бы. Итак, дорогая моя, слушай. Первый пришел как раз перед обедом. Я говорила тебе о нем. Доктор Джон Сьюарт. Тот, у которого лечебница для душевнобольных. С мужественным подбородком и прекрасным лбом. Внешне само спокойствие. Тем не менее, он очень нервничал. Он явно вымуштрован даже в мелочах и не забывал о них, не умудрялся едва ли не сесть на свой цилиндр, чего в спокойном состоянии люди обычно не делают. Потом, желая казаться непринужденным, он принялся поигрывать своим скальпелем с таким видом, что еще немножко, и я бы закричала. Он заговорил со мной, Мина, напрямик. Сказал, как я ему дорога, хотя он так недолго меня знает. Какой была бы его жизнь, будь я рядом, чтобы помогать и поддерживать его. Видимо, он собирался сказать, как будет несчастлив, если он мне безразличен, но заметил, что я плачу. Назвав себя грубым животным, сказал, что не станет усугублять моего состояния. Прервав свои излияния, он спросил меня, не смогу ли я его полюбить в будущем. В ответ на это я отрицательно покачала головой. Руки его задрожали. После некоторого колебания он спросил меня, не люблю ли я кого-нибудь другого. Он высказал это с большим тактом, добавив, что хочет не вырвать у меня признание, а просто знать, ибо если сердце мое свободно, то он может надеяться. Я решила, что мой долг сказать ему правду. Услышав мой ответ, он встал и, взяв обе мои руки в свои, сказал очень торжественным и серьезным тоном, что он надеется, что я буду счастлива. Кроме того, просил меня запомнить, что если бы мне понадобился друг, то он при любых обстоятельствах будет к моим услугам. О, дорогая Мина, я не могу удержаться от слез, и ты должна простить мне, что это письмо испорчено пятнами. Конечно. Очень приятно выслушивать предложение, все это чрезвычайно мило, но ужасно горько видеть несчастного человека, который только что сказал тебе прямо и честно, что он тебя любит, а уходит от тебя с разбитым сердцем, и знать, что, чтобы он в эту минуту ни говорил, он уходит навсегда из твоей жизни. Дорогая моя, я должна прервать письмо, так как чувствую себя отвратительно, даже несмотря на то, что бесконечно счастлива.